Глава 15. Медея. В Версале несколько успокоились после нравственных и политических тревог, о которых мы только что говорили. Король перевел дух и порою размышлял о том, сколько потерпела его бурбонская гордость при последней поездке в Париж. Неккер действовал втихомолку. Что же касается дворянства, то оно начало готовиться к падению или оппозиции. Народ был настороже и ждал. Королева притихла, сосредоточилась в самой себе, убежденная, что она одна вызывала общую ненависть. Однако не падала духом, зная очень хорошо, что если на нее устремлена народная ненависть, то в то же время на ней основаны и надежды. Со времени поездки короля в Париж она не видала Жильбера. Раз только встретился он с нею в коридоре, ведущем в комнаты короля. «Здравствуйте, господин доктор», — сказала она. «Вы идете к королю?» Потом добавила с иронической улыбкой. «Как медик или как советник?» «Как медик, ваше величество», — отвечал Жильбер. «Сегодня я дежурный». Они вошли в маленькую гостиную, находившуюся перед спальней короля. «Вот видите ли, — начала королева, — вы обманули меня, говоря, что король не подвергается ни малейшей опасности, отправляясь в Париж». «Я?» — отвечал с изумлением Жильбер. «Конечно. В короля стреляли». «Кто это говорит, ваше величество?» «Все, в особенности те, которые видели упавшую женщину почти возле колеса кареты короля». «Кто это говорит?» «Бово, Детен, которые видели ваше разорванное платье, простреленное Жабо». «Ваше величество!» «Пуля, коснувшаяся вас, могла убить короля, как убила бедную женщину. Ведь ни вы, ни эта женщина не имели намерения посягнуть на жизнь этих убийц». «Я не предполагаю преступного намерения», — сказал нерешительно Жильбер. «Пусть так, но я...» «Я в этом уверена», — сказала королева, устремив пристальный взгляд на Жильбера. «Во всяком случае, если тут и было преступное намерение, его нельзя отнести к народу». Королева еще пристальнее посмотрела на Жильбера. «А, — заметила она, — к кому же его можно отнести, скажите?» «Ваше Величество», — продолжал Жильбер, — «уже несколько времени я изучаю народ. Во время революции остервенелый народ убивает руками, как тигр, как разъяренный лев. Он убивает только, чтобы убить, пролить кровь. Он любит запустить зубы и когти. Фулон и Бертье служат примером, не правда ли? А разве Флесселя не убили из пистолета? По крайней мере, я так слышала. Впрочем, — продолжала королева иронически, — быть может, это неправда». Жильбер, в свою очередь, пристально посмотрел на королеву. «Вы не думаете, государыня, так же, как и я, что народ его убил?» Королева задумалась. «Впрочем, — сказала она, — это возможно». Тогда Жильбер поклонился, как бы спрашивая этим, имеет ли она что еще сказать ему. «Я понимаю, — сказала королева, удержав доктора почти дружеским жестом. Как бы то ни было, позвольте мне вам сказать, что вы никогда не спасете короля вашим знанием так действительно, как 3 дня тому назад вы спасли его своей грудью». Жильбер вторично поклонился. «Мне необходимо было видеть вас», — сказала она после минутного молчания. «Ваше Величество, не имели во мне необходимости? Вы скромны?» «Я бы не желал быть скромным». «Почему?» «Тогда я не был бы так робок, следовательно, лучше бы мог служить моим друзьям и вредить врагам». «Для чего вы говорите «моим друзьям» и не говорите «моим врагам»?» «Потому что у меня нет врагов, или лучше сказать, я не хочу знать о них». Королева посмотрела на него с изумлением. «Ваше Величество, сейчас ставили мне в упрек мою излишнюю любовь к Отечеству». «Любовь к Отечеству не может быть излишней, нужно только знать, как любить его. Я, например, я люблю мое Отечество». «О, не улыбайтесь, мое Отечество – Франция. Я усыновила себя Францией. Немка по крови, а француженка по сердцу, я люблю Францию. Но люблю, потому что я жена короля, люблю из благоговения к Богу, благословившему нас на царствование. Теперь ваша очередь». «Моя, ваше Величество?» «Да, ваша. Я понимаю вас, не правда ли? Вы другое дело. Вы любите Францию для Франции. Государыня, — отвечал Жильбер, кланяясь, — я бы не имел достаточно уважения к вашему величеству, если бы не был искренен. О, — вскричала королева, — страшная, страшная эпоха, в которую все отделяют любовь к Франции от любви к королю. Как королева Медея в одной из новых драм, я воскликнул: если все покинули меня, то остаюсь я еще себе, я сама. Раздраженная она вышла, оставив Жильбера пораженного изумлением. У королевы есть какой-то план, говорил сам себе Жильбер, входя к королю. Ничего не сделать с этим человеком, говорила сама себе королева. В нем есть сила, но нет преданности.